родной земле кавказской я играю и пою. Называют гости сказкой всю Черкесию мою. Называют гости сказкой всю Черкесию мою. А если нравится, возьмите, не стесняйтесь ничего. Если есть вопрос, спросите, я отвечу на него. Почему стоишь в Черкеске? Потому что я черкес. А чего кинжал твой острый? Для врагов головорез. А чего ты сердце в небе? От того, что в сердце бес. Почему ты смотришь гордо? Потому что я черкес. Кавказом гор сиянье, над Эльбрусом ледники, а в долинах вод дыханье и прозрачные родники. А в долинах вод дыханье и прозрачные родники. А если нравится, возьмите, не стесняйтесь ничего. Если есть вопрос, спросите, я отвечу на него. Почему стоишь в Черкеске? Потому что я черкес. А чего кинжал твой острый? Для врагов головорез. А чего ты сердце в небе? От того, что в сердце бес. Почему ты смотришь гордо? Потому что я черкес. Я пойду вот с этой песней настоящий горский лес. Нету песни интересней, если песни есть черкес. Нету песни интересней, если песни есть черкес. А если нравится, возьмите, не стесняйтесь ничего. Если есть вопрос, спросите, я отвечу на него. Почему стоишь в Черкеске? Потому что я черкес. А чего кинжал твой острый? Для врагов головорез. А чего ты сердце в небе? От того, что в сердце бес. Почему ты смотришь гордо? Потому что я черкес. А чего кинжал твой острый? Просто я головорез. А чего ты сердце в небе? От того, что в сердце без. Почему ты смотришь гордо? Потому что я черкес.